Глава вторая. Так были созданы небо и земля, и весь строй творений небесных и земных. В седьмой день Бог завершил работу свою. В седьмой день, окончив свой труд, Он пребывал в покое. Бог благословил седьмой день и сделал его священным, ибо в этот день, окончив труд творения, Он пребывал в покое. Вот рассказ про небо и землю в пору их сотворения. Когда Господь Бог создал землю и небо, то не было на земле ни куста, ни травинки. Ведь Господь Бог не посылал еще на землю дождя, и не было людей, чтобы ее возделывать. Лишь поток, что поднимался из недр, орошал землю. Создал Господь Бог человека из пыли земной, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек ожил. В Эдеме, на востоке, Господь Бог насадил сад и поселил в нем человека, которого создал. Господь Бог вырастил там всевозможные деревья, приятные взору и с хорошими плодами, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла. Из Эдема вытекает река. Она орошает сад, а далее разделяется на четыре рукава. Один из них называется Пишон. Он огибает страну Хавила, где есть золото. Хорошее золото в той стране. Есть там и благовонная смола, и драгоценный камень Шохам. Вторая река называется Гихон и огибает страну Куш. Третья река называется Тигр. Она течет к востоку от Ашура. Четвертая река — Евфрат. Поселив человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал этот сад и берег его, Господь Бог дал человеку такой наказ. Ты можешь есть плоды любого дерева в этом саду. Не ешь только плоды из дерева познания добра и зла. Если съешь, в тот же день умрешь. Господь Бог сказал, плохо человеку быть одному. Сотворю-ка я для него помощника, ему подстать. Господь Бог создал из земли всевозможных зверей и птиц и привел к человеку посмотреть, как тот назовет их. Какое имя даст человек животному, так оно и будет называться. Всем домашним животным, всем птицам, всем зверям дал человек имена, но не нашел среди них помощника себе подстать. Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон и вынул у него ребро, а место, где оно было, закрыл плотью. Из ребра Господь Бог создал женщину, привел ее к человеку, и человек сказал, «Вот она, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Женщиной будет зваться она, ибо взята из мужчины». Вот почему мужчина оставляет отца и мать и соединяется с женою, и становится с нею единой плотью. Оба, и мужчина, и женщина, были наги, но не стыдились.